В центре экрана логотип кинокомпании «Черомофильм». Вращающаяся бронзовая фигура обнаженного мужчины, который натягивает тетиву большого вертикально поставленного лука. «Черомофильм» представляет. Фильм снят при государственной финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Кинохроника. Из вагона поезда выходит писатель Куприн. На экране слова «Юнкера» — это мое завещание русской молодежи. Куприн. Автор сценария — Аэлита Романенко и Игорь Черницкий. Режиссер-постановщик Игорь Черницкий. По перрону идут пассажиры прибывшего поезда. Среди них офицер с чемоданом в руке. А как же маменька? Господа, я думаю, с вами. Композитор Николай Романов. Надеюсь, дорога не утомила тебя? Да, да. Это ты? Это я, Сверчок. Юнкер 5-й роты Александровского училища. Обнимает друзей. Еще не знаю. А мы с поручиком Михлевым на день проездом. Да. Переводимся в Галицию. Рекомендую. Капитан Белов, хоть и не армейский, но готовит наше пополнение. Ротный Павловского юнкерского училища. У меня в училище тоже был такой воспитатель, похожий на вас. А вы напомнили мне моего брата. Поразительное сходство. Старшего или младшего? Старшего. К сожалению, его нет. Если понадобится что-то в столице, я рад слушать. Так пошли с нами. Здесь рядом старуха сдает. За даром. Да? Забросим вещи и айда. Прогуляемся. Но... Ты с капиталами? Ну откуда? Значит, сбросимся по пятаку. Прошу прощения, у меня дежурство. Нет, друг, извини. Ты нам компанию не расстраивай. Пойдем, пойдем. Пойдем. Пойдем. Ну, гляди, как же ты меня узнал-то? Ну, сколько лет прошло, подумать, что ли? Название фильма «Юнкера» по мотивам произведений Александра Ивановича Куприна. Белов протягивает официанту несколько купюр. Маловато будет, господин капитан. Подходит Буланин. Вот-вот, возьмите. Что вы, зачем? Не надо. Возьмите, возьмите. Достаточно? Благодарю. Офицеры за столиком в кафе у реки. За училище, господа. За наших товарищей юнкеров. За романтику юности, так сказать. Да, за романтиков. За романтиков, которых убивают, а потом несут цветы к их памятникам. Не сегодня, завтра всем придется взяться за оружие. За славу его. Чтобы оно не затупилось о мужицкие спины. И... Господа офицеры! Этот столик ангажирован господином приставом, поэтому попрошу... Нам освободить стол для пристава? Полно, господа, давайте пересядем. Ступай, ищи ему другой. Ступай, ищи ему другой. Голубчик, отнеси-ка закуски господ офицеров туда. Полицейский указывает на стол в углу. На лошади было седло. Обменявшись взглядами, двое встают. Хватают полицейского, раскачивают и бросают в воду. Мимо строем идут кадеты. Александр, опять! Карцер без обеда! Господин капитан, это не я! Не возражать! Не разговаривать в строю! Придем в казарму, отправляйтесь в карцер немедленно! Но я не виноват! Молчать! Если не виноват, то сто раз был виноват, да не попался. Вы позор роты и всего корпуса. Бежи! Что прикажете, господин околоточный? Протокол об утопии полицейского чина при исполнении служебных обязанностей. Смог сдержать доступление маршала Даву и дал возможность отступить нашим основным силам. Командир 7-го пехотного корпуса в армии князя Багратиона генерал Николай Николаевич Раевский. Французы окружили наши войска у села Салтановка под Могилевым. Тогда генерал Раевский сам повел солдат в атаку и прорвал кольцо окружения. Рядом с генералом шли его сыновья 17-11 лет. Во время арьергардных боев под Смоленском дивизия генерала Неверовского Буланин выходит в коридор. Ну как, сдал? Молодец, отлично. Ну, с Богом. Одну минуточку, штабс-капитан Буланин. Вас вызывает к себе начальник академии. Разрешите, ваше высокопревосходительство? Ваше высокопревосходительство, честь имею явиться по вашему приказанию, штабс-капитан Буланин. Явились. Очень хорошо. Читайте, капитан. За оскорбление чинов полиции при исполнении ими служебных обязанностей штабс-капитану 46-го Днепровского пехотного полка воспрещается поступление в Академию Генерального штаба сроком на 5 лет. Крупным планом лицо Буланина. В глазах за тонкими стеклами очков застыло отчаяние. Буланин сидит на скамье. Мимо идет юноша в военной форме. Здрасте, здрасте. Юнкер? Ничего, ничего, вступайте. Буланин встает и решительно направляется вслед за юнкером. Опустив глаза, поднимается по лестнице, не замечая пожилого генерала. Непростительная рассеянность, господин штабс-капитан. Буланин вытягивается, отдает честь. Генерал подносит руку к козырьку фуражки. Говорит дежурному у дверей. Могу я видеть капитана Белова? Никак нет, господин штабс-капитан. Когда мне следует ожидать его? Не могу знать, господин штабс-капитан. Могу я оставить записку? Да. Буланин достает листок бумаги, берет у дежурного карандаш. Извольте. Благодарю вас. Отходит в сторону, склонившись, пишет записку. Наш завтрак стоил мне академии, Буланин. Передайте, господин юнкер, сделайте одолжение. Рад служить, господин штабс-капитан. Юнкер отдает честь. Буланин берет под козырек, улыбается. Буланин поднимается по лестнице. На площадке перед его дверью сидит большой холеный черный док с цепью на шее. Отпирает ключом дверь. Оглядывается на собаку. Пес поднимается и входит в комнату. В комнате темно. Собака направляется к кровати Буланина. Забирается на нее. Ложится. Буланин снимает ремень. Расстегивает китель. Подходит к столу. Достает спички. Зажигает свечу. На столе лежит открытая тетрадь с записями. Ну, привет, мистер Док. Говорят, вы недобры, глупы, и вас трудно воспитывать. Док невозмутимо лежит на кровати. Буланин выходит из комнаты. Приносит миску с водой и еду на бумаге. На. На. Ну. На. Давай. Собака на еду не реагирует. Буланин придвигает кресло. Ну-ка, давай, псина. Давай. Милости просим. Ну, псина, давай. Давай. Док смотрит с кровати, как Буланин, сняв со стены свою шинель, укладывается спать в старом большом кресле. Утро. На столе погасла свеча. Собака спускается с кровати. Подходит к спящему Буланину. Лижет его руку. А? Чего тебе? Чего тебе? Пошли. Пошли. Сейчас. Давай. Пойдем. Пойдем. Пойдем. Буланин встает. Открывая дверь на лестницу, собака убегает вниз по ступеням. Буланин, накинув шинель, провожает собаку взглядом. Док огромными прыжками несется по пустынной в ранний час набережной. Буланин поднимается по крыльцу юнкерского училища. Не дойдя до дверей, разворачивается, спускается вниз. Вытягивается, отдает честь генералу. Здравия желаю, штабс-капитан. Что привело вас в столь ранний час? Да я... А впрочем, пойдемте-ка в кабинет. А дежурный вызовет Белова. Накрой в кабинете. Слушаюсь. Мы хоть не академия, но зато столица всегда на виду. Главный инспектор военно-учебных заведений, великий князь Константин Константинович, нам благоволит. Возьмите-ка роту мальчишек. Сделайте 2 выпуска. Если уж не прирастете сердцем, отпустим подполковникам с лучшими рекомендациями. Захотите остаться? Дадим широкую улицу. Молодежь здесь разная. Есть из знатных фамилий, но много детей отставных офицеров, георгиевских кавалеров, обедневших дворян, правнуков тех, кто лег в 12-м году. Есть и круглые сироты. Этим особенно нужен наставник. Решайтесь. Остальное беру на себя. Темный подвальный коридор. Давай, Барсов. Закрывается железная дверь. В карцере полумрак. Из окна под потолком падают косые лучи света на стены из грубых камней. Кадет Александров, небольшого роста, в белой гимнастерке без ремня. Осматривается, садится на деревянные нары. По длинному коридору училища идет рослый кадет. Разрешите войти, господин капитан? Входите, Жданов, входите. Решили заступиться за друга. Господин капитан, это правда, не Александров свистел в строю? Это вы свистели. Да. Какое похвальное самопожертвование. Честное слово. Идите, Жданов, вы свободны. Ваш Александров в любом случае заслуживает карцера. Господин капитан, это несправедливо. Это действительно я свистел. Я только-только научился свистать. Вот так. Молчать! Александров стучит в дверь карцера. Круглов! Отвори, сортир хочу! Чего тебе? Стой! Кадет выскакивает за дверь. Стой, Борчук! Стой, кому говорю! Стой! Круглов падает. Стой! Стой, кому говорю! Вернись, я сказал! В кабинете за шахматами капитан и штатский. Это что такое? Сейчас же вернуться в карцер! Я не пойду! В карцер немедленно! В карцер сию же секунду! Я не пойду и все! Какое вы имеете право не повиноваться прямому начальнику? Такое право, что я больше не хочу учиться в кадетском корпусе, где поступают так несправедливо. С этой минуты я больше не кадет, я свободный человек. Все, я не желаю быть военным. Отпустите меня сейчас же. У вас нет больше никаких прав надо мной. Вам что здесь надо? Ну-ка, марш по классам заниматься! А вы в карцер! А я вам сказал, что я не пойду! Не пойдете? Силой потащим! Попробуйте! Господин капитан, позвольте мне сказать юноше 2-3 слова. Ах, да хоть 200 слов! Безобразие! Милый юноша, сколько вам лет? Вам не все ли равно? Ну, 17. Конечно, мне все равно. Но я должен заметить, что в возрасте 17 лет человек не имеет почти никаких личных и общественных прав. Он не может вступить в брак. Векселя им подписаны, ни во что не ставятся. И даже в солдата он не годится. До 20 лет. Он находится на попечении родителей, родственников или общественного учреждения. Ну так что же? Да только и всего. Что весь вопрос в том, кто определил вас в корпус. Моя мама, но... И никаких но. Только с разрешения вашей матушки вы можете покинуть корпус. Советую вам переждать ночь. Утро дает совет, как говорят французы. Ну что с ним церемонится? Дядька, иди сюда! Да зовите сюда хоть 1000 ваших дядей! Я буду драться с ними до тех пор, пока не выйду из этого проклятого застенка! Начну я с того, что... Я понимаю, что чтение Дюма и Вальтера Скотта не прошло для вас даром. Господин капитан, это не он. Это его дурацкий возраст скандалит. Все мы переживали этот козлиный период. Покорно благодарю вас, Эмилий Францевич. Но я все-таки сегодня уйду из корпуса. Пусть муж моей старшей сестры Иван Александрович Мажанов поедет к моей маме, чтобы она как можно скорее приехала сюда и привезла с собой штатское платье. Я добровольно пойду в карцер и буду ждать. Вечер у церкви. Благодарю вас, Иван Александрович. Дело в том, что с принципиальной точки зрения ваша семья не может иметь претензий на знатный род. Бедность не позволяет вам. Но... Алеша... Алеша подходит к заплаканной матери. Любовь Алексеевна, ну... Уйдите, Иван Александрович, идите, подождите там. Ты все знаешь, мама? Все. А как же этот дурак? Алеша... Как же этот болван осмелился заподозрить меня во лжи и трусости? Алеша, мы не одни. А не ты ли говорил, что когда к нам приезжало начальство, исправник, то его сначала драли на конюшне, потом поили водкой, а потом совали ему 100-рублевку? Алеша. Ты помолчи, Ёрш Ершович, помолчи. А вы, голубушка, Любовь Алексеевна, вы в столовой подождите. Я 5 минут вас задержу, не больше. Батюшка уводит Алешу. Твоя мамаша прекрасная мамаша. Любовь Алексеевна. Оставьте, ради Бога. Ничего, ничего. Ну что стоит тебе окончить кадет? Успокойтесь. Ну. А потом иди куда хочешь, куда понравится. Но лучше, конечно, юнкера. Не надо меня успокаивать. Первое слово, которое человек говорит, мама. И последнее, когда солдат на поле боя ранен и умирает, тоже мама. Только я у него извинений не буду просить. Да и не надо, дурачок. Совсем не надо. Ну? Не нужно так расстраиваться, Алешенька. Поступишь в юнкера, там каникулы. Снимем домик. Отдохнешь. И грибы, и купание. Ну, ты посмотри, как у тебя глазки опухли. Нельзя же так. А ты же уже не маленький, ну. Тебя еще отсюда никто не отпускал. Капитан Белов за столом ставит печати на документах. В комнате юнкера первокурсники. Входит офицер с новой группой. Здравствуйте, господа. Здравия желаю. Раздевайтесь. На физический осмотр. Клестирная трубка. Разрешите войти, господин капитан. Входите, Андреевич. Руки поднимите. Входит юнкер в форме. Кладет на стол Белова несколько папок с документами. Разрешите идти? Да-да, благодарю вас, ступайте. Веселее, веселее! Разоблачайтесь, фараоны. Фамилия? Барышников. Что, все? С какой стати мы фараоны? Вероятно, от того, что мы голые. Белов берет принесенные папки, встает и выходит. Печать остается на столе. Куда вы хотели? Туда и попали. Вот здесь вот болит. Да не мое. Один из юношей берет со стола печать, с размаху ставит на голое тело товарища. Печать переходит из рук в руки. На теле каждого появляется синий оттиск гербовой печати. Ходит Белов. Прекратить! Под арест захотели? Или в дисциплинарный батальон? Что за игрушки с гербовой печатью? Кто зачинщик? Я, господин капитан. Нет, я, господин капитан. Потрудитесь пройти за мной. Оденьтесь прежде. Господин капитан, позвольте нам самим наказать виновных. Летний вечер. На открытой площадке перед парковым павильоном с белыми колоннами играет военный духовой оркестр. Несколько пар танцуют. Хороша твоя, Юленька. Алеша не отрывает глаз от девушки в соломенной шляпке. Встает. С решимостью в глазах направляется к ней. Я надеюсь, что он придет. Слава богу, решился. Ага. Алеша кланяется Юлии, ее матери. Девушка встает. Месье покорник, как я рада, что вы здесь. Знакомьтесь, господа. Это вчерашний кадет, а ныне юнкер господин Александров. Он с маменькой здесь на каникулах. А это наш сосед по даче. Господин покорник, владелец магазина фотографических принадлежностей. Да-да. Алеша подает Юлии руку, но покорнее уводит девушку. Позвольте, послушайте. Месье Александров, присядьте. Присядьте, прошу вас. Благодарю вас. Алеша отходит в сторону. Следит глазами за Юлией, кружащейся в вальсе с покорней. Покорней провожает Юлию к скамье. Мазурка! Когда же я дождусь вашего согласия? Прошу вас. Чревовещатель. В чем же дело? Я вам 100 раз говорила, нет, значит нет. Но, Юлия... Отведите меня к маман. Хорошо, хорошо. Покорни подает Юлии руку. Они идут мимо танцующих пар. Алеша наблюдает за Юлией. Барышня. Мне кажется, стало прохладно. По темной дачной улице идет мужчина. Из окна за ним наблюдает женщина в чепце. Другая женщина за столом пьет чай. Кто это? Кто это? О, Покорни пошел. Что? Покорни, говорю, пошел. А, да, конечно, прокормим. С огорода-то все так и просится в тарелку. Покорни, покорни! Пьет чай из блюдца. Святой человек. А тут стоишь на краю могилы, и как будто жизни-то еще и не было. Вот только посмотришь на фотографическую карточку, и вся жизнь перед тобой. Опускает блюдце и пристально смотрит на собеседницу. Вот только в гробу ты себя не увидишь. Вот жалость-то. Алеша догоняет фотографа. Господин Покорни! Что вам надо? Кто вы такой? Мне нужно сказать вам несколько слов. Какие слова ночью? Кто вы такой, черт возьми? Я Александр. Алексей Николаевич Александров, вы меня знаете. Не знаю и знать не хочу всякую дрянь. Не знаете? Так сейчас узнаете. Сегодня в парке Вы позволили себе тяжелое оскорбление в присутствии дамы. Я требую, чтобы вы немедленно принесли мне извинения. Или... Что или? Что или? Или вы дадите мне завтра же удовлетворение с оружием в руках. Щенок! Мальчишка! Еще он молоко на губах не обсохло. За уши драть тебя надо, щенка! Казенная шкура! Подлец! Покорни бежит от Алёши. Трус, хамы, трижды, подлец! А ты? А ты сволочь! Фотограф вбегает на крыльцо своего дома. Павлон, тупой! Мерзавец! Солдафон! Покорни закрывает дверь. Алёша остается один на ночной улице. Покорни смотрит в объектив массивной фотокамеры. Его голова накрыта черной тканью. Сработала вспышка. Покорни осматривает комнату, переставляет камеру на новую точку. Он фотографирует покойницу в гробу. Рядом женщина в черном платке читает молитвы. Мария Ксенофонтовна, нельзя ли покойнице платочек поправить? А то невыгодно личико перекрывает. Мария Ксенофонтовна, будьте любезны, поправьте, пожалуйста, платочек. Так у нас никакого портретика не получится. Господи, совсем оглохла от горя старуха. Может, его снять к лешему? Покойница тяжело вздыхает и поднимает голову. Обращается к Покорне. Мил человек, так как же в гробу-то с непокрытой головой? Грех-то какой. Покорни в ужасе выбегает из комнаты. Падает, кубарем скатывается с лестницы. Здание православного храма с синими маковками. Из дверей выходит Юлия в подвенечном платье под руку с Покорни. Юлия останавливается перед Алешей, берет его за руку и смотрит в глаза. Поздравляю. Покорни уводит ее. Благодарю вас. Осторожно. А, это вы, месье Александр? Ну, скажите, как вы находите мою Юленьку? Правда ведь не дурна? Спасибо, друзья мои. Я так счастлив, вы не представляете. Ведь не дурна. Не дурна ли? Да. А я хотел бы узнать, кто и где видел подобную совершенную красоту. О, какой рыцарский комплимент. А вы опасный молодой человек, месье Александров. Но, к сожалению, в наше время из одних комплиментов шубу не сошьешь. Признаюсь, я очень рада, что Юленька вышла за достойного человека замуж. Чудесно. Она сделала хорошую партию. Спасибо. И это вполне обеспечит ее будущее. Спасибо. Юлия! Подъезжает открытый экипаж, украшенный цветами. Покорни открывает перед Юлией дверь. Прошу. Мама. Садись, маме. Ой, цветы. Благодарю вас, господа. Вниз по лестнице училища спускается Алёша. Навстречу ему идет Буланин. Какого корпуса? Императрица Анна Иоанна кадетского корпуса, господин капитан. На что же вы себе такие волосы отпустили? Думаете, красиво? Земцов! Я! Вашего корпуса? Так точно, господин капитан. Так возьмите этого отца протодиакона и тащите его к цирюльнику. Слушаюсь, господин капитан. Идем, фараон. Кто этот капитан? Капитан Буланин. А по-нашему дрозд. Строгая птица, но жить с ним можно. Продолжайте. Вы свободны, Земцов. Буланин останавливается у большого зеркала, наблюдает, как стригут Алешу. Ничего. Вот теперь хоть немного на юнкера похож. Алёша смотрит на свое отражение в зеркале. Без волос он выглядит взрослее. Ночь. На табурете стоит таз с водой. В нем белое полотенце. В общей спальне, присев на кровать, юнкер отжимает полотенце и сворачивает его в тугой жгут. Приступайте. Изготавливается, размахивается и наносит удар. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Алёша просыпается, поворачивает голову на голоса. Двенадцать, четырнадцать. Двое юнкеров полотенцами бьют лежащего на полу товарища. Другие наблюдают, один из них стучит по табуретке. 21, 22, 23, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Сзади подходит Алёша. Тихо. Да, вот теперь у нас задница не сядет. 52. 53. 54. У нас вот Бурсик. Батька рассказывали. 56, вот так действительно драли. Хошь, не хошь, а в субботу снимай штаны. 61, 62, 63. Хватит! Знаете все, то, чем вас учили в кадетском корпусе, можно забыть. Вы теперь не мальчики. И каждый из вас в случае необходимости может быть мгновенно призван в действующую армию. Так это же разве называется выдрать? Так вот нас в Бурсе, когда драли, так розги в уксусе выпаривали. Вы уже сказали раз эту гадость и потрудитесь не повторять. Вы верно нездоровы. Чего вы ко мне прицепились, Чего от того, что если вы сейчас же не замолчите? Успокойся, Алексей. Все мы участвовали в этой гнусности. Только звери могут спокойно наблюдать, как бьют. Это гнусность. Тише. Это гнусность. Успокойся, Алексей. Успокойся, Алёша. Это гнусность. Алёша падает на кровать, рыдает, спрятав лицо в подушку. Линия фронта. За зеленым холмом у развалин здания залегли русские. Сквозь серый дым, мимо трупов, прижимая к груди младенца, идет раненый русский офицер. Входит в палатку. Срочная депеша. У раненого берут ребенка. Войска осман Паши обходят нас справа фланга. Скорее позовите полковник Анчутина. Невозможно. Роскобелева готовится выступление. Это мой отец. Ночь. В спальне юнкера слушают товарищи. К себе в штаб. Принес и говорит, я вам ребенка нашел. А потом из-за пазухи достал такой окровавленный пакет, свалился на стул и говорит, генерала Анчутина. А ему, что вы, не положено. А кто же мог знать, что шифровальщик его сын? А? Ну, дальше. А отец, то бишь наш Анчутин, был в штабе у Скобелева. Ну, а ребенок тот был девочкой. Ну, а потом она выросла, и наш капитан Белов на ней женился. Ну, они с генеральским сыном дружили. Капитан Белов слышит рассказ юнкера. Подходит к окну, за которым гроза. Насчет победы русского оружия вы молодцы. Но как вы капитана Белова в ветераны Балканской кампании записали? Это уметь надо. Да капитану Белову было-то во время Балканской войны всего года 3. Вы посчитайте, двоечники. А тебе, Шевченко, вообще единица. За что же? Да военный историк из тебя как... Разбудил на всю ночь. А, пускай спит. А дальше? А уж ежели хотите знать правду, так наши Белов и Анчутин со своим сыном сражались в составе манчжурской армии генерала Куропаткина в русско-японскую кампанию. И подпоручик Андрей Анчутин погиб под Мукденом. Капитан Белов смотрит из окна на ночное небо, вспоминает. Больничный коридор, входит генерал Анчутин. Осколок. Мы начали готовить к операции, но... Да что вы мямлите? У него профессия такая. Умирать. Сюда, ваше происходительство. Халат, халат. Останьтесь. Генерал входит в палату к раненому сыну. На койке лежит юноша. Верхняя часть головы забинтована. На подбородке и шее следы сильного ожога. Генерал садится, берет сына за руку, не отрываясь, смотрит в его лицо. Раненый Белов лежит на соседней койке. Ты... Да. Хорошо. Мы с тобой. Я ни в чем тебя не подвел. Я знаю. Я всегда в тебя верил больше, чем в себя. Хорошо, что мамы нет. Хорошо. Она бы... Да. По щеке медсестры бежит слеза. А помнишь, как мама пела? Да. Ту старинную, да. Украинскую. Да, да, да. Уже была я и хала, уже была я шла. Ты не спешишь? Нет. Ты будешь все время? Да. Это Аня Ивановна. Она болгарка. Назови ее Аней. Она не обижается. Всю ночь дежурила. Я ей сказал, что боюсь за тебя. Ты уже старый. Я еще ничего. Позови ее с собой. Хорошо. Вы посидите. А я немного посплю. Но ты пой. Не останавливайся. Пой себе и пой. Это хорошо. Пой. Я все слышу. Но пой же. Светись, соколы. Нет. Орла. Нет. Мамина. Уже была я и хала. Уже была я и шла. Ще своей матери наклонилась я. Боюсь тобі, мамо, що буде на мене рано. Більше не будеш, не будеш. Клонюсь тобі, мамо. Вже була я їхала, вже була я йшла. Плачет медсестра Аня. Ще своєї матері. Не скривает сліз раненый Белов. Не вклонялась я. Ридає генерал, прижимает к себе тело умершего сына. Мамо, що будила мене рано. Більше не будеш. Генерал опускается на колени и застывает, уронив голову на грудь сына. Кланяюсь тобі, мамо, що будила мене рано. більше не буде, не буде. Капитан Белов смотрит на струи дождя, бегущие по стеклу. В спальне без сна лежат юнкера. Их лица освещают вспышки молнии. Чудесная погода. Не правда ли, господа? В такую погоду хорошо наступать, когда противник не ждет и куксится под дождем. Хороший хозяин в такую мерзкую погоду выведет юнкеров на ночной парад. А в самом деле, господа, Тучевский, вы в своем уме? Не желаете испытать себя? Так оставайтесь под своим одеялом! А для остальных подъем! Ночному параду! Тось! Одежду! Четвертая рота! За мной! Вслед за Тучевским юнкера встают, сбрасывают нижнее белье, вбегают в коридор. Снимают со стен старинные сабли, шпаги, кинжалы и доспехи. Обнаженные с оружием в руках выстраиваются в две шеренги в коридоре. Равняйсь! Смирно! Парад принимает Тучевский, обращается к портретам на стене. Ваше высокоблагородие, полковники, генералы и маршалы, выпускники Павловского военного училища, юнкера к традиционному ночному параду в условиях бушующей грозы построены. Скорость ветра 20 метров в секунду. Количество осадков для сей поры максимальное. Норма электрических разрядов превышает допустимую 10-кратно. Это он до утра рапортовать будет. Это же его стихия. Господин главнокомандующий, ваше высочайшее благородие, осмелюсь доложить ночь на исходе. Страшусь вашей немилости, но как честный дворянин обязан заявить, что если дело так пойдет, на рассвете нас накроют дворники. К торжественному маршу! Равнение на великих! Повзводно! Первый взвод прямо, остальные напра! Правым плечом вперед! Шагом! Марш! Галерея Пронина! Юнкера, размахивая оружием, бегут по коридорам и залам училища к выходу. Перевязать-то нечем. Может, вернешься? Нет, дождь перевяжет. За мной! На штурм грозы! В комнате дежурных офицеров. Буланин пишет за столом, Белов поет. Причем здесь традиции? Есть устав. Это безобразие. Нарушение режима. Ах, достав, тем более хоть в игре. Это уже не игра, господин Белов. Они в коридоре растащили оружейную славу. Господин капитан, задние ворота открыты, а ключи пропали. Вот, доигрались. Представляю заголовки завтрашних газет. Голый бунт в Павловском училище. Нигилизм, свержение власти и моральных устоев. Заголовков не будет, если не будет вашего рапорта. Вдруг придется кого-нибудь связывать. Кидает Белову полотенце. Снимает со стены две шпаги, протягивает офицерам. Держите ворота, а я на плац. Под проливным дождем обнаженные юнкера катаются на гигантских шагах, носятся по спортивной площадке. В свете молнии блестят мокрые тела и оружие. Толпа юнкеров направляется к воротам. Два офицера закрывают тяжелые створки. Капитан Белов преграждает юнкерам путь. Стой! Господин капитан! Далеко ли собрались со столь неполной выкладкой, господа? Поблизости! Смело! Да мы недалеко, господин капитан! А что? Ура! Штуча, давай! Декабрист Лунин, например! Абсолютно ногой! Проскакал по всему Петербургу! Вам придется доказать свое право на это сравнение! Защищайтесь, Лучавский! Только прикройтесь, а то уж слишком уязвимы. Лучавский! Кидает Лучавскому шпагу и полотенце. Поединок! Давай! Юнкера помогают Лучавскому обмотать полотенце вокруг бедер. Я готов! Лучавский! Давай! Хлещет проливной дождь. Лучавский первым делает выпад. Капитан отражает удар. Мелькают клинки. Лучавский прижимает Белова к воротам. Через пятые руки! Противники меняются местами. Они ни на секунду не прерывают движение и тяжело дышат. Звенят шпаги. Лучавский ловко уклоняется от ударов Белова. Белов искусным приемом выбивает шпагу из руки Лучавского. Следующий! Давайте руки, Лучавский! До следующий, господа юнкера! Ага, мсье Жданов! Прошу к барьеру! Будьте столь любезны! Передайте мсье Жданову свой плащ, пожалуйста! Юнкер Жданов поднимает на острие шпаги белое полотенце. Сдаемся на вашу милость, господин капитан! Господин капитан, сдаемся на вашу милость! Ну, положим, сдаваться я вас не учил. В плацу продолжают бегать и шуметь юнкера. В сопровождении гарниста появляется Буланин. Юнкера останавливаются. Именем Божьей милостью государя императора Николая II, самодержца российского царя польского, великого князя финляндского и прочее, даю вам 5 минут, чтобы прекратить это безобразие, и 10 минут, чтобы принять горячий душ и очутиться в постелях. Господа, до утренней молитвы осталось 3 часа 45 минут. Ровно через 15 минут я пожелаю вам по-суворовски короткого сна. И потом, господа, в руках у вас оружие! Человеческое тело его не затупит! Мокрые и притихшие юнкера смотрят, как уходит Буланин. В комнату к дежурным офицерам входит генерал Анчутин. Господа офицеры! Ваше превосходительство! Разрешите доложить? Отставить. Что же вы так всполошились, господа? Забыли вековые традиции. Сами в юнкерах дурака не валяли. Мальчишек испугались. А, впрочем, не так давно такие вот сорванцы разнесли в Москве училище в пух и прах. 2 пришлось в солдаты отдать. Да-с. Разрешаю вам 2 отпуска. Можете навестить мамашу в Кронштадте. Как ее самочувствие? Благодарю, ваше превосходительство. Бессонница ее мучает. Вот видите, Вон они мучают окаянные. Честь имею. Смирно! Равнение на середину! Юнкера в парадном строю перед училищем. Играет военный оркестр. Ваше превосходительство! Юнкера для принятия присяги построены! Здравствуйте, юнкера! Здравствуйте! Вольно! Вольно! Под знамя! Слушай! Накра! Ул! Единым движением юнкера поднимают оружие, поворачивают головы к знаменной группе. Знаменная группа строевым шагом обходит шеренги юнкеров. На молитву! Шапки! Долой! Сложите персты вот таким вот образом и подымите их вверх. Теперь повторяйте за мной слова торжественной военной присяги. Обещаюсь и клянусь всемогущим Богом перед святым Его Евангелием. Обещаюсь и клянусь всемогущим Богом перед святым Его императорскому величеству. Самодерство всероссийскому. То, что хочу и должен его императорскому величеству. Верно и служить, щадя живота своего до последней капли крови. Верно и нелицемерно служить, щадя живота своего до последней капли крови. В заключении сей клятвы целую слова и крест Спасителя моего. Аминь. В заключении сей клятвы целую слова и крест Спасителя моего. Аминь. Один за другим юнкера подходят к священнику в праздничном облачении, который благословляет их крестом. Капитан Белов читает. За особо тяжкие преступления против военной дисциплины смертная казнь. Против знамени и присяги смертная казнь. Смертная казнь. Задумавшись, Алёша опускает глаза. Появляется мрачный темный подвал. На пыточном колесе обнаженное тело. Палач в красной маске раздувает огонь. Смертная казнь! Смертная казнь! Видение исчезает. Алёша с облегчением вздыхает. Юнкера приветствует знамя училища. Знаменная группа, чеканя шаг, покидает плац. Юнкерам училища! Прибыть к 10:00 мая числа 21-го в Гатчину к резиденции главного инспектора военно-учебных заведений великого князя Константина Константиновича для принятия поздравления августейших особ с праздником Павловского училища. По флагштоку поднимается желтое полотнище с черным двуглавым орлом в центре. По аллее один за другим медленно движутся два автомобиля в сопровождении всадников. Император, ваше высокоблагородие. По местам! Отправить кивера! Отправляться! Военные музыканты бегут на отведенное место. Юнкера в парадной форме выстроились на площади перед дворцом. Равняй! Перед строем юнкеров стоит генерал Анчутин. Из белого открытого автомобиля выходит император. Строевым шагом с саблей наголо навстречу ему идет генерал. Ваше императорское величество! Приведенные к присяге юнкера Павловского военного училища построены начальник училища генерал-майор Анчутин. Здорово, юнкера! Пусти! Император обходит строй военных. За ним идет его сын, наследник престола. Император медленно обходит шеренгу юнкеров. На нем военная форма. Рука вскинута к козырьку фуражки. Юнкера в черной парадной форме с красными погонами стоят на вытяжку. Император останавливается напротив Алеши, опускает руку, смотрит в счастливое лицо юнкера. С легким вздохом переводит взгляд на сына, мальчика лет 8 в матросском костюме и без козырки, с удовольствием отдающего честь юнкерам. Император с симпатией смотрит на Алешу и идет дальше. Кадры кинохроники, на которых Николай II с цесаревичем в сопровождении офицеров обходят парадный строй военных. По улице, утопающей в летней зелени, строем идут юнкера. Буланин шагает рядом. Их догоняют два подростка в бедной одежде. Давай скорее! Так вам поклоны! Мальчишки попадают камнем Алёше в ногу. Государь все время на меня глядел. Думаю, целых полминуты. А на меня, пожалуй, целую минуту. Ну, а вы почему не хвастаетесь? На вас государь смотрел, по-моему, дольше всех. Алеша слегка прихрамывает и не отвечает. А, вы все думаете о том шпаке с камнем? За что нас так ненавидят? За что нас так ненавидят? Да бросьте вы! Вы, кажется, древнего рода. Да, но... Да никаких но! Это остается с вами. Есть царь. И мы. А тут чужой. Чужой, понимаете? Алёша! Алёша! Алёшенька! Мама Алёши с узелком в руке выходит из коляски и бежит за юнкерами. Алёша, на площадь-то не пускали никого. Я нарочно приехала, чтобы тебя повидать. Ты уж не сердись, Алёшенька. Я сейчас убегу. Я тут подумала... Вот тебе, сыночек, пирожки с луком, шанишки наливные, как ты любишь, и товарищей своих угостишь. Маменька, зачем это все? Как всегда вовремя. Ну что тут такого особенного? Я решила испечь по случаю встречи с государем-императором самодержцем всероссийским, Алешенька. Возьми, Алешенька. Давайте мне ваш гостинец. Доставлю адресату в целости. Благодарю вас, господин капитан. Уж вы извините, он у меня такой стеснительный, вы заметили. Ваш Алексей лучше всех. Правда? Правда. Честь имею. Буланин догоняет ушедших вперед юнкеров. Передает узелок Алёше. Мать береги, не обижай, чтобы ни было. Мать навсегда со своим сыном пуповиной связана. Даже после смерти. Равняйсь! Смирно! В парадном зале училища в две шеренги стоят юнкера. Входит генерал Анчутин. Ваше превосходительство! Приведенные к присяге юнкера по вашему приказанию построены! Вольно! Вольно! Конечно! Это великое счастье узреть его императорское величество, государя-императора, всероссийского монарха. Однако никак нельзя высовывать вперед головы и разрознивать этим равнение. Государь пожаловал нам 2 дня отдыха. Ура его императорскому величеству! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! В просторной комнате деревянного дачного дома за пианино сидит девушка в синем платье. Вокруг стола, вскидывая вверх руки, танцует седовласый мужчина. К дому подходит Алёша. Через окно смотрит в комнату. Широко открытых глазах Алёши застыло удивление. Он видит, как мужчина во время танца берет со стола большой нож и с размаху бросает его в дверной косяк. Алёша хватает под окном лопату, разбивает стекло и впрыгивает в окно. Все трое в молчании смотрят друг на друга. Женщина обнимает Алёшу. Милая Алёшенька, ты так кстати, я рада, что могу познакомить тебя с очень интересным человеком. Позвольте вам представить Диодор Иванович, моего брата. Он окончил кадетский корпус и теперь юнкер Павловского военного училища. А это, Алёша, наш знаменитый русский поэт Диодор Иванович Миртов. Диодор Миртов, очень рад. Весьма рад. Чрезвычайно люблю общество военных людей, а в особенности молодых. Как Диодор Иванович меня сейчас напугал? Чертовски эта музыка электризует нервного человека. Во мне закипела кровь моих древних предков, каких-нибудь скифов или казаков. Вы уж меня простите, дорогая Софья Николаевна, стихийная у меня натура и дурацкая. Ну что вы, ваша выходка с ножом просто восхитительна. Так поступают только люди с яркими страстями. Они не боятся, что о них подумают, а обыкновенные людишки. Благодарю вас покорнейше. А как вам выходка с окном вашего братца? По-моему, она еще более восхитительна. А вы знаете, Диодор Иванович, наш Алёша ведь тоже немножко поэт. Примиленькие стишки пишет. Да. Я хоть и сестра, но с удовольствием их читаю. А попросите-ка его что-нибудь продекламировать вслух. О, бог мой. А что же, молодой воин? А ну-ка, прочитайте, прочитайте. Мы, старики, всем сердцем радуемся каждому новому пришельцу. Смелее почитайте, пожалуйста. Ну, прошу вас. Ну, прочитайте. Не знаю, что стало со мною. Сегодня мой дух так смущен. И нет мне ни сна, ни покоя. От песни минувших времен. Ну? От песни минувших времен. От песни минувших времен. Как тебе не совестно, Соня? Это не стихи, а простые вирши. Ни смысла, ни музыки. Роза, гроза, ушел, пришел, время, время, любовь, кровь, камень, пламень. Да ну! Диодор Иванович, не слушайте ее, она в стихах понимает, как свинья в апельсинах. И я тоже. Знаете, Алёша, у реки. Искусство есть вещь нелегкая. Тут нужен воистину Божий дар и вдохновение свыше. Миллионы было поэтов, художников и даже очень известных. А по поверке времени осталось их на всем белом свете не более двух десятков. Конечно, не считая меня. Нужно научиться, Алёша, брать у природы не топором, а легким касанием души. Похоже, вы меня уговариваете не заниматься ни своим делом. Ну что, ни в коем разе, наоборот. А вы попробуйте-ка когда-нибудь сочинить прозу. У вас глаз меткий, осторожно, ноздри, как у пёсика, наблюдательность большая. А кроме того, самое простое и самое ценное достоинство – вы любите жизнь. Ну вот и прекрасно. Вздыхайте, наслаждайтесь и пореже попадайте в плен гениям. Господа, я собрал вас, чтобы сообщить, что нынче роль Вари будет играть мадемуазель Струнина. На маленькой театральной сцене группа актеров. Посему мы обязаны пройти с ней все ее сцены. Но ведь это моя коронная роль. Пойдите сюда, господин анимпадистов. Маша, подержи, пожалуйста. Труппа у нас совсем небольшая. Надо иногда во внезапных случаях заменять одного артиста другим. Ты ее любишь. Ты ее любишь. Я здесь, и я останусь. Мадемуазель Струнина может играть завтра или когда ей будет угодно. Но я играю нынче в последний раз. Слышите ли вы? Сегодня я играю в самый последний раз. Под взглядом актрисы режиссер хватается за голову. Зал полон публики, на сцене актрисы, играющие свою последнюю роль. Жизнь моя. Слышу, едешь от меня. Актриса кладет скрипку, поднимает руку. Из-за кулис на нее смотрят актеры и режиссер. Если любовь, то великое счастье. Если обман, то смерть. Берет на груди маленький флакон, который висит на шнурке. Открывает его, подносит к губам и медленно выпивает все до капли. На актрисе свободный сарафан, белая блуза, на шее несколько ниток бус. Вокруг головы уложена толстая коса. Она обводит взглядом зрительный зал, улыбается краешком губ, глубоко вздыхает и падает на сцену. За кулисами в ужасе застыли актеры. Доктора! Господи, доктора! Доктора! Доктора! Но доктор был уже не нужен, великая артистка умерла. Прекрасно. Прекрасно. Миртов читает рукопись. Александр Андреев. Трагическая сюита. Последний дебют. А кто ж таков, смею спросить, Александр Андреев? Это я, Дядур Иванович. Я решил, что нужен псевдоним, ведь я человек военный. Прекрасно, мой дорогой. Я говорю вам, прекрасно. Заилы найдут, может быть, какие-нибудь недосмотры, погрешности или еще что-нибудь. Но на то они и заилы. А ведь красивую девушку 18 лет не могут испортить ни родинка, ни рябинка, ни царапинка. Однако совет на будущее, мой дорогой. Пишите о том, что вы лично видели. Слышали, осязали, обоняли, В дверях подслушивает пожилая полная дама. Однако вы молоды, молоды. А эта беда очень быстро проходит. Анисья Харитоновна. Анисья Харитоновна. Принесите к нам бутылку пива и бутербродов. Спрыснуть новорожденного. Я на этих днях постараюсь устроить вашу рукопись в вечерние досуги. О, или в русский цветник. Да, да. Хотя он чуточку слишком консервативен. Или в какое-нибудь другое издание. Теодор Иванович, а могу ли я написать впереди сюиты маленький эпиграф? Не сочтут ли это за ломание? О, совсем нет. Эпиграф – прелестная вещь. А что же вы хотите написать? Да всего две строчки. Из Гейне. Из Гейне? Хороший поэт, чудесный. И какие же? Я раненый насмерть, играл гладиатора, бой представляю. Прекрасно, чудесно, ценная цитата. Деодор Иванович, а могу ли я как автор написать впереди эпиграфа посвящение? А что же? Катайте, катайте. Ей? Несомненно, ей. Да, одной моей очень хорошей знакомой. В память уважения, дружбы и... Но следующий мой рассказ посвящен непременно вам, Деодор Иванович, как моему учителю. О, сколько я им посвятила из сердца вырезанных строк! Анисья Харитоновна, не смейте терзать невинную музу! Простите. Алексей! Алексей! Там... Корзина, тебя в дежурку? Синикой. Благодарю вас. Не за что. Она от известного русского поэта Теодора Миртова, так она сказала. Не Теодора, а Теодора. Мальчик тянем, ножку выше! Выше ногу! Это же Анисья Харитоновна. Здравствуйте, Анисья Харитоновна. Здравствуйте. Что случилось? Теодор Иванович? Не волнуйтесь, молодой человек. С ним все в порядке. Он заболел инфлюенцией. Температура, лежит в постели. Слава богу. Теодор Иванович велел вам передать, что ваш рассказ в это воскресенье, ну, самое большое следующее, появится в газетных киосках. Взяли вечерние досуги. Как его благодарен, Анисья Харитоновна. Не стоит. Я сама пишу стихи и понимаю, что это значит. Алехандров! Алехандров! Последний дебют! Юнкер с журналом в руке подбегает к Алёше, обнимает его. С журналом в руках Алёша входит в спальню, на ходу читая свой рассказ. Но доктор был уже не нужен. Великая артистка умерла. Артистка Винца! Умерла. Ура! Винца! Артистка умерла! Погоди! Ура! Ура! Доктор не нужен! Артистка умерла! Ура! Ура! Ура! Господа! Наш Александров теперь не просто Александров, он Толстой! Юнкер берет у Алёши журнал, садится на кровать у окна. Все, кто есть в спальне, дружно склоняются над журналом. Утром в дневной полутьме на сцене Большого провинциального театра шла репетиция. Генерал поднимает журнал. Это... Настоящее хамство! Кидает его на стол. Прошлый раз наши юноши горцевали нагишом во дворе. Теперь они вышли в свет. Слезы, грезы, не волнуйся, дорогуля, что будет завтра? Сочинение прокламаций, подметные письма. Из искры возгорится пламя. К топору зовите Русь! С негодованием смотрит на офицеров. Изучение уставов в училище из рук вон плохо! Очевидно, господа, вам устав внутренней службы неведом. А ведь у вас на плечах погоны, а не... Объявляю вам наистрожайший выговор. Подготовьте приказ. Разгильдяйство. Вы свободны, господа. Юнкер Александров. Я. Выйти из строя. Кругом. До моего сведения дошло, что вы не только написали, но также отдали в журнальную печать какое-то там сочинение. И читали его вчера вечером некоторым юнкерам нашего училища. Правда ли это? Так точно, господин капитан. Этот журнал? Так точно, господин капитан. Так потрудитесь найти здесь произведение вашего искусства. Пожалуйста, господин капитан. Сейчас же отправляйтесь в карцер на трое суток с исполнением служебных обязанностей. А журналишко ваш я порву на мелкие части. И брошу в нужник. Тучапский, командуйте. В темном карцере на нарах лежит Алеша. Открывается дверь. Вам, господин юнкер, книжку какую-то принесли. Извольте получить. А кто принес? Их благородие капитан Булач. А что это за книжка? Полное собрание сочинений Льва Николаевича Толстого. Господа, прошу еще один круг и заканчиваем. Мадемуазель Жанетта, пригласите господина поручика на вальс. Юнкера на уроке верховой езды. Ждана, в чем дело? Что случилось? Не могу знать, господин поручик. Это знает только очаровательная мадемуазель Жанетта в яблоках. В манеж входит полковник в сопровождении капитана Белова. Что за цирк? Как сидите в седле? Как мешки с дерьмом! Ваше высокоблагородие, проводится занятие по... Да бросьте вы, какие тут занятия! Это бал институток! Повод! Строевой рысью! Марш! Стиснув зубы, полковник наблюдает за юнкерами. Галопом! Марш! Быстрее! Еще быстрее! Барьер, сукины дети! Барьер, мать вашу! Ваше высокоблагородие, как дежурный офицер, осмелюсь вам заметить, что мы присутствуем на занятии Павловского военного училища, а не на поле брани и даже не в трибунале, где судят военных преступников. Что? Молчать! Мы должны сделать из них железо! Ты шкуры с них спустить, а вы тут с ними сопли жуете! Люди! Будущие офицеры! И многие из родов, отмеченных российскими императорами! Господин капитан, соблюдайте субординацию! Как вы смеете учить меня? Ваше высокоблагородие! Я подам рапорт! Щенкам доверяют Россию! Либералы чертовы! Полковник резко поворачивается и уходит. Завершайте занятие. Дорогу! Мальчишкам нужен отдых. Слушаюсь, господин капитан. Слушай команду! Стой! Спешится! Юнкер Тучевский держит за повод взмыленного коня. Спешившись, с трудом распрямляет затекшие ноги. Вот и прогрессировали. Капитан Буланин с журналом в руке входит в карцер. Алеша поспешно встает, надевает китель. Знаете ли вы, юнкер Александров, за что вы были арестованы? Так точно, господин капитан. За то, что я написал самое глупое и пошлое сочинение, которое когда-либо появлялось на свет Божий. Нет, унижение паче гордости. Очень может быть, что ваш труд имеет несомненное достоинство. Но ваша вина заключается в том, что вы небрежно изучали военные уставы. Особенно устав внутренней службы. А там ясно сказано, ежели кто из военнослужащих напишет какую-нибудь рукопись и захочет отдать ее для напечатания, он обязан сообщить о своем намерении и вручить эту рукопись своему непосредственному начальнику. Вы, например, вашему фельдфебелю. Фельдфебель сообщит о вашем намерении и вручит вашу рукопись мне. Я командиру батальона полковнику Артобалевскому, последний начальнику училища. Таким образом, его превосходительство является вашим последним судьей и разрешителем. Понятно. Так точно, господин капитан. Ну а теперь, юнкер, ступайте в роту и захватите этот ваш журнальчик. Нельзя сказать, чтобы уж очень плохо было написано. Мне моя тетушка первая сообщила об этом номере досугов. Она его случайно купила. Псевдоним ваш чрезвычайно прозрачен. Кроме того, по всему училищу стоит галдеж о вашем литературном успехе и тюремном заключении, в которое вы за него попали. Пусть в вашей литературной судьбе это будет единственная Петропавловская крепость. А теперь, господин юнкер, на место! Бегом! Марш! Нет ни сахара, ни чая, нет ни пива, ни вина. За столом у самовара Анна, жена Белова. Она читает рукопись Буланина. Белов с гитарой в руках тихо напевает. Это ваш дневник? Ну, не совсем. Так, зарисовки. У вас так уютно, такой теплый абажур, эти ходики. Я будто в детстве. Вокруг любовь и благоденствие. Вы так говорите, Александр Иванович, как будто бы уже повесть сочиняете. Ну, просто мирно у вас, а это располагает. Я, кажется, приобрел заклятого врага. Да, я слышал, что у вас война с Артобалевским. И ведь с какой страстью он хлестал себя по голенищу. Дай ему волю, он бы их всех под шпицрутами. И какая уверенность, что именно он знает, как воспитать офицера. Неужели то, что требует этот Пришибеев, есть то главное, что пригодится им на войне? Да, мы учим тупо исполнять приказы. Встать, лечь, в снег, болото. Учим заставлять то же самое делать других людей. Только менее образованных, еще менее понимающих смысл жизни. И ведь что обидно, эти самые Артобалевские ни черта не понимают солдатской пружинки. Нет у офицера чести, если солдат у него не в чести. У нас в полку один генерал умилялся солдату. Ах, святая серая скотинка. А у того на сердце накопилось столько ненависти, столько обиды на жизнь. Поманили мужика реформой о земле и отняли мечту. Если не изменить тон отношения к людям, то он, тогда все... Да, армию ждет крах! И кто осмелится сказать об этом громко на всю Россию? Толстого больше нет. Вы расскажите. Я... Ну что вы, какой из меня литератор? Я думаю, все уже рассказано в тех самых тетрадках, которые ты сейчас листаешь. Через парадный зал училища к выходу, на ходу надевая шинели, бегут юнкера. Мне кажется, из этих дневников сложится книга. Капитан Буланин с благодарностью берет Анну за руку и смотрит ей в глаза. Юнкера выбегают из училища на заснеженный двор. Забираются в сани, запряженные тройкой лошадей. Мимо высоких сугробов две тройки мчат юнкеров по вечерней улице. Кружево, аксельбант, жар свечей, ваш обнимаю стан. Все сильней лед паркет, кружат люстры зеркала, горят снежный свет. Вихрем белым нежный ваш наряд. Юный вальс, давний вальс, ангел мой. Тройка жизнь сквозь буран несет. И храним юнкер вальс я тобой. Что там, друг, нас ждет? Тройки подъезжают к подъезду. Юной моей любви робкий вальс, с вами мы визави. Первый раз вдруг рассвет. За окном пылает горизонт, легкий след. Тонкий след и в сердце скрипа сон. Юный вальс, давний вальс, ангел мой. Тройка жизнь сквозь буран несет. И храним юнкер вальс я тобой. Что там, друг, нас ждет? Юный вальс, давний вальс. Увидев в окно юнкеров, к бальному залу бегут три девушки. За ними девочки лет 10. Маленьким спать. Оставшись одни в коридоре, окна которого выходят в бальный зал, девочки смотрят на танцующие пары. Ах, как красиво! Здорово! Красота! Все красиво! Сверкают огнями большие люстры. На хорах молодой дирижер в черном фраке и белых перчатках руководит оркестром. Молодые люди в черных фраках уверенно ведут в вальсе девушек в нарядных легких платьях. По дверях появляются юнкера. Прошу вас, господа. Прошу. А вот княгиня. Иди, иди. Сколько? Юнкера немного робее входят в зал. А что, если попробовать скользить? Господи, помоги. Один за другим юнкера подходят к княгине, отдают ей честь. Четыре девушки наблюдают за этим. Княгиня, женщина средних лет, сидит в кресле. Ее платье украшено широким кружевом. На шее тройная нитка жемчуга. На голове шляпа с широкими полями и пером. Хороши юнкера. Очаровательно. Княгиня с улыбкой склоняет голову в ответ на приветствие юнкеров. У окна стоят девушки в белых и розовых платьях. За их спинами классная дама в черном. Алеша, как завороженный, застывает перед ними. Вы хотите куда-то пройти, господин Юнкер? Дайте дорогу господину Юнкеру. Он тебе нравится? Не знаю. Простите. Простите. В самом деле... Твой навеки. Алеша не может отвести глаз от девушки в розовом платье с цветком в волосах. Она смотрит ему в глаза и улыбается. В центр зала выходит распорядитель бала. Господа, баланес! Кавалеры, приглашайте ваших дам! Алеша подходит к девушке в розовом платье. Позвольте просить вас. Благодарю, с удовольствием. Юнкера, склонив голову, протягивают девушкам руки, приглашая на танец. Девушки делают реверанс. Позвольте. Повинуясь взмаху дирижерской палочки, оркестр начинает. Пары движутся к центру зала. За своими воспитанницами наблюдает классная дама с ларнетом в руке. Как торжественно. Да. Я слышал этот план из театра. Я очень люблю эту оперу. А могу ли я потом просить вас на вальс? Хорошо. И на первую кадриль. По-вашему, это не слишком много? И еще на третью. Нет, это невозможно. Княгиня с удовольствием смотрит на танцующих. Справа за ее креслом стоит мужчина в черном фраке. Слева седой господин в красном кителе и медалями на груди. Как вам мои девочки, генерал? Простите, княгиня? Я спрашиваю, как мои девочки, генерал? Великолепно! Юнкер вальс! Классная дама подносит ларнет к лицу. Она следит за тем, как танцует Алеша и его девушка. Делая поворот, девушка чуть склоняет голову вниз. Это я нарочно так делаю, чтобы не закружилась голова. Алешу внезапно толкают в спину. Прошу прощения. Я, кажется, немного устала. Проводите меня. Как ваше имя? Зинаида. Нравится ли вам сегодняшний бал? Конечно, вы уже спрашивали. Когда? В Паланезе. Да, конечно, простите. Любите ли вы кататься на коньках? Да, пожалуй. Классная дама смотрит на Алешу. Вот тоже. Приехал на бал, а не умеет ни танцевать, ни занимать свою даму. Тащи славного Павловского училища. Постыдились бы, молодой человек. Мазурка! Зина сидит, Алеша стоит рядом. Позвольте пригласить вас. Танцевать весь вечер с одним кавалером неприлично. Ах, только не теперь. Я ужасно устала. Разрешите? Кавалер во фраке с поклоном предлагает Зине руку. Под пристальным взглядом классной дамы Зина принимает приглашение на танец. Уходит, оставляя Алешу одного. В ритме танца по кругу движутся пары. Правая рука Зины лежит на плече кавалера. Левой она придерживает край платья. Уверенно и легко юноша ведет Зину в танце. Наверху у окна в зал, подражая взрослым, танцуют младшие девочки. В дверях появляется Алёша. Простите. Вам можно, только чур никому. Девочка в светлом платье подводит Алёшу к окну. Мадмуазель, не угодно ли вам будет сделать мне величайшую честь и отменное удовольствие протанцевать со мной, вашим покорным слугою, один тур мазурки? Алёша подает руку. Чур, я первая. Давайте по очереди. Чуть присев, чтобы барышня дотянулась до его плеча, Алёша кружится с девочкой в танце. Пожалуйста, и со мной тоже. Я тоже. И со мной, и со мной. Я после нее. Девочки сменяют одна другую. Алёша танцует, не скрывая своего удовольствия. К Алёше подходит девочка в голубом платьице с синей лентой в темных распущенных волосах. Милый юнкер, а когда же со мной? Да, со всеми танцуете, а со мной нет. Закончилось. Ничего страшного, мы сами себе музыка. Благодарю вас, душечка юнкер. Юнкер! Уходите. После, на следующий танец. Пожалуйста. Алёша выходит и закрывает дверь. Девочки вновь подбегают к окну в бальный зал. Юнкера. Прощальный танец. Вальс. Алёша входит в зал. Находит глазами Зину, идет мимо танцующих пар. Зина встает ему навстречу. Что ж, вы совсем убежали от меня? Как вам не стыдно? Да я, собственно... Да вы... Зина и Алёша кружатся в вальсе. Их глаза светятся счастьем. Знаю, что делаю дурно, решаясь писать вам без позволения. Но у меня нет иного средства выразить глубокую благодарность судьбе за то, что она дала мне невыразимое счастье познакомиться с вами. Вестибюль богатого дома. Зина подбегает к швейцару. Он вручает ей письмо. Девушка вскрывает конверт, читает. Чепуха. Какая-то тетя Оля. Тетя Олька? Как же вы не помните? Видная такая, статная. Сама письмо мне принесла. У нее еще юнкерские погоны на плечах. И она очень любит танцевать. А... Вы... Ой... Вы над свечечкой письмо подержите. Швейцар зажигает свечу. Зина подносит письмо к огню. Не так, вот так. На бумаге проступают буквы. Аккуратненько. Знаю. У окна Буланин надевает очки, читает. Жданов? Я! Вручает конверт юнкеру. Тучапский? Я! Юнкер Куманин? Я! Юнкер Брюнелли? Я! Юнкер Шевченко. Я. Спасибо. Юнкер Александров. Я. Со вложением фотографической карточки. Не покажешь мне? Так точно, господин капитан. очень хороша. Не жалеешь теперь, что поехал на бал? Никак нет. Алёша за столом с мамой. На бал меня почти насильно отправил Дрозд. Кто? То есть капитан Буланин. Ну вот, я познакомился с девушкой. Она совсем не похожа на тех, кого я раньше встречал. Ведь ты же, мам, понимаешь меня? Ты же была влюблена в свое время, прежде чем выйти замуж. Нет, нет, Алешенька, мой милый. В мое время таких влюблений у нас не бывало. Пришли ко мне твои дедушка и бабушка и сказали: Любушка, к тебе сватается председатель мирового съезда Николай Федорович Александров. Человек он добрый, образованный, даже играет на скрипке. Фамилия его хорошая, дворянская. Место почтенное. Ну, как ты скажешь? Пойдешь? Не пойдешь? Как вы, папенька и маменька, скажете? Вот так я и вышла замуж неполных 16 лет. Даже после венчания все свои куклы в мужний дом перевезла. А ты говоришь, влюбление. Ах, мамочка. То было тогда, а теперь... Теперь совсем другое. Зиночка прислала мне вот это коротенькое письмо. Она приглашает меня на каток. Я теперь не знаю, что делать. Где мои очки? Вот. Мама берет с тумбочки очки в тонкой оправе. Надевает, разворачивает письмо. Читает. Алёша с напряжением следит, как меняется выражение лица матери. Быстрая барышня, живая, деловитая. Она из каких Белышевых? Не профессора Дмитрия Петровича дочка? Да, мамочка, она самая. Зинаида Дмитриевна. Угу, угу. Ну что ж... Не мое право укорять его, что он дочь на такой широкой развязке держит. Однако он человек весьма достойный. Завоевал себе почет, уважение. Впрочем, это вообще не мое дело. Ты мне лучше прямо скажи, что тебе так до смерти нужно? Деньги, наверное, так? Так, мамочка. Мне очень-очень стыдно у тебя просить. Ну, стыд невелик. Я ведь твоя должница еще. В прошлом году ты мне шевровые ботиночки подарил. К чему мне шевро? Я не модница, а стара стала. Я пошла в этот магазин, где ты их покупал, и присмотрела себе там хорошие брюнелевые ботиночки. Дай мне редикюльчик, пожалуйста. Спасибо. А разницу взяла себе. Вот. 5 целковых. Довольно. Хватит тебе. А какая же ты у меня восторгательная мамочка. Золотая. Бриллиантовая. Ради бога, Алешенька. Обуздывай свой неуемный нрав. Мамочка. Кровь у тебя чересчур вспыльчивая. Вообще-то, надо учиться рубке. Оп, на шашках. Это нам больше пригодится. В спортивном зале учебный бой на шпагах. Бах! У меня отец служил на Кавказе. Они там этого с детства учатся. Алёша снимает защитную маску. Он обнажен до пояса. От усталости тяжело дышит. И ты смог бы... Вот так запросто зарубить человека? Юнкер Винсан снимает маску, улыбается, делает выпад в сторону Алёши. Алёша делает ответный выпад, еще один. Винсан отступает назад, Алёша прижимает его к металлической стойке, подносит шпагу к горлу противника. Мир! Мир, мир, Алексей! Передохнем немного. Винсан и Алеша с коньками в руках. Не беспокойся. Четверть часа – это минимум их опоздания. А максимум они вовсе не приходят. Пойдем к другому входу. Вон они! По заснеженной аллее бегут две девушки с коньками. Пойдем. Алеша и Винсан в длинных шинелях и башлыках бегут им навстречу. Зина в голубом пальто с муфтой, ее подруга в коричневой шубке. Это моя милая подруга Дели. Она ирландка и не говорит по-русски, но на французском отлично. Винсан, мон ами! Дели протягивает свои коньки Винсану. Зина берет Алешу под руку. Ой, боже, в какую жесткую шерсть мы задеваемся. А где можно надеть коньки? Будьте, пожалуйста, со мной совсем без церемоний. Поставьте ногу на мое колено. Я вмиг надену вам коньки и закреплю их крепко-накрепко. Возьмите. Зина отдает коньки Алёше, они убегают по заснеженной дорожке. Военный оркестр играет для посетителей катка. Зина сидит на скамейке. Алёша шнурует ее конек. Вам не больно? Удобно? Благодарю вас. Все. Вставайте скорее, побежим вместе. Да живо, живо. Взявшись за руки крест-накрест, Зина и Алёша движутся по льду. Неподалеку едут Винсан и Дели. У вас такая крепкая рука. А помните наш вальс в институте? А как же? До конца дней мы их не забуду. Помните, как нас чуть не опрокинул долговязый лицеист? А помните, как мы поссорились? Да, как я бесился. Ревновал, завидовал, ненавидел. Подумай только. Все из-за этой замаринованной классной дамы. Похоже то ли на севрюгу, то ли на белугу. Не надо, нехорошо так говорить в глаза. Мне хочется заступиться от того, что над ней смеются, морются без страха и упрека. Алеша снимает фуражку и делает низкий поклон. Наденьте скорее шапку, простудитесь. Наденьте же, наденьте. Зина заботливо поправляет Алёше башлык. Взгляд ее больших карих глаз полон нежности. Смутившись, Зина опускает глаза. Снимает пушистую варежку и подносит ладонь к лицу. Алёша бережно сжимает руку Зины в своих ладонях. Подъезжают Винсан и Дели. Поедем к ним. Да? Ах ты! Ну и барышня! Ах, какая артистка на коньках! Я рядом с ней в полотерные мальчики не гожусь! Неужели все ирландские красавицы так искусны? Кстати, а не хотите ли полюбоваться на чудо-конькобежца? Белов только что приехал! Ты у меня совсем мальчишка. Не простудись. И шарф надо потуже завязывать. Вот так. Ой, смотри, твои юнкера. Здравствуйте, господа юнкера! Здравия желаю, господин капитан! Капитан Белов целует жену и скользит по льду. На нем серая куртка, темный шарф, на голове белая кепка. Белов вращается на одной ноге. Публика наблюдает за катанием Белова. Его жена Анна аплодирует. Капитан с улыбкой скользит под музыку, делая искусные вращения, повороты, красивые движения руками. Анна в серой шубке и меховой шапочке. Она счастливыми глазами смотрит на мужа, машет ему рукой. Господа, господа, обещали фейерверк! Алексей, слушай, будет фейерверк! Зина на коньках осторожно поднимается на парапет лестницы. Алёша помогает ей. Сам остается внизу. Зинаида Дмитриевна, я хочу сказать вам нечто очень важное, такое, что переменяет судьбу людей. Позволите ли вы мне говорить? Я вас слушаю, Алексей Николаевич. Я вот что. Я давно полюбил вас. Полюбил с первого взгляда. Там, еще на вашем балу. И больше любить никого не стану и не могу. Пожалуйста, не сердитесь на меня и дайте мне высказаться. Я вот в этом году, через 3-3,5 месяца, стану офицером. Я знаю, я отлично знаю, что мне не достанется блестящая вакансия. И я не стыжусь признаться того, что моя семья очень бедна. Я также отлично знаю тяжелое положение молодых офицеров, но как только я приду в полк, я тотчас же начну готовиться к экзамену в Академии Генерального штаба. На это уйдет ровно 2 года, которые я без того должен был бы прослужить за обучение в Павловском училище. Что я экзамен выдержу, в этом я нисколечко не сомневаюсь, ибо моей путеводной звездой будете для меня вы, Зиночка. Впереди нас ждет блестящая карьера, высокое положение. И вот тогда... Позвольте мне просить вашу руку и сердце. Позволите ли? Да. Алёша вскакивает на парапет, берет Зину за руки. Но я ни на паутинку не связываю ваши свободы. Подумайте только, вам дожидаться меня около 3 лет. Ужасно долгий срок. Могу ли я и смею ли я ставить какие-то условия или брать какие-либо обещания? Я скажу только, истинная любовь, она как золото. Я подожду. Зина целует Алёшу. Над ними в небе загораются огни фейерверка. Обнявшись, смотрят салют Беловы. Ничего. Публика с ликованием встречает каждый залп. Винсан кричит, Дейли бьет в ладоши. Зина прижалась к Алёше. Их счастливые лица озаряют взмывающие в темное небо огни фейерверка. Юнкера на занятиях в конном манеже. Не вешайте нос, Алексей. Может, ей не передают ваши письма? А я видел Зиночку Белышеву в театре. В ложе с юнкером Горчаковым. Она ему улыбалась вот так. Улыбалась и все в глаза смотрела. И забавно, господа, важный генерал подошел к нему, говорит: «Здравствуйте, милый Горчаков!» А рядом скачивший полковник на вытяжку, а тот его даже не заметил. Ложь. Вы лжете, про генерала вы все лжете. Рысью, господа! Может быть, и лгу. А спросите Барышникова, он тоже все видел. Милый Алеша, она, конечно же, выскочит за адъютант генерального штаба, едет с ним в Париж. Занятие. А вы будете грезить. Как девица на выдане. В зал, господа. Рапиры ждут вас. Анна стоит на подоконнике, напевая, моет окно. Товарищ, я вахты не в силах стоять, сказал кочегар. Ты что ты делаешь? Ты же простудишься. Ой, Митя, как ты меня напугал. Митя! Белов снимает жену с подоконника, крепко прижимает к себе, гладит по спине и целует. Ну ведь тепло уже. А сквозняки? И вообще, мы же договаривались, что я сам это сделаю. А где ты был? Что делал? Ты какой-то мрачный. Задержался после дежурства. Листал ведомости. Пахнет дымом, чутье меня не подводит. Я же потомственный военный. Все-таки война? И где начнется? На Западе или на Востоке? Где начнется, не имеет значения. Ну почему? Что? Ну зачем ты военный, Митя? Ну зачем? Ну, скажем, я дал слово отцу, а тот деду, а дед прадеду. Мне иногда кажется, что ты рожден для чего-то другого. Для другой жизни. Счастья. Но ты не хочешь признаться в этом даже себе. А когда ты поешь, ты проговариваешься. И тогда я плачу втихомолку от того, что у тебя такие грустные глаза. И мне тебе так жалко, Митя. так жалко. Я люблю тебя больше всего на свете. Больше дела и больше музыки. И ты со мной. За что же меня жалеть? Неужели за то, что мне не повязали на шею лишнюю ленточку? Дождемся войны, все будем в лентах. Глазки заблестели. Это так Буланин на тебя своими рассказами действует. Нечего ему тревожить воображение молоденьких дам. Вот я его прикажу. А он тебя не боится. Он добрый и верный товарищ. Ему я доверю и коня, и жену, и шашку. Через улицу, мимо клумбы и зеленых кустов, идет Алеша. Ну, никак. Входит в вестибюль богатого дома. Господ нету дома. А Зинаида Дмитриевна нездоровы. Голубчик, пожалуйста, я должен ее видеть. На минутку, на одну только минуточку. Завтра лагеря, я уезжаю. Ну что вы, Господи, что вы со мной делаете? Протянутые монеты падают на пол. Ждите меня здесь, но только на 5 минут. Я честное слово, да я честное вы? Слово. Пустите его. В вестибюль выходит Зина. Замерев, Алеша смотрит на нее. Швейцар, кланяясь, отходит в сторону. Идите же сюда. Алеша, как вы похудели? Что случилось? Почему вы не отвечали мне на письма? Я 2 ночи не спала, Алеша. Я не получал писем. А завтра мы уезжаем в лагеря. Значит, мы не увидимся? Только 2 месяца. 2 месяца, Алеша. Вы должны знать, что я думаю о вас, помню. Вижу вот так, как сейчас, наяву. Разговариваю с вами. Разговариваете? Да. Да. Каждую ночь. И во сне, и так. У нас будет назначение, я стану офицером. Уже совсем скоро. Если ваш батюшка позволит... Зина с нежностью гладит Алешу по щеке. Закрыв глаза, Алеша целует Зину. Из-под его ресниц по щеке пробегает слезинка. Ну все, господа, все. Вы погубите меня. Алеша! Господа, господа! Не война же, Зиночка, я вернусь. Господин. Кто знает? Не разрывайте мне сердце. Я же солдат, а вы моя невеста. Перед Богом и судьбой. Правда. Господин, вы должен... так меня называете. Прощайте. Прощайте. Помните обо мне. Помните обо мне всегда и каждую минуту. Зина убегает. Швейцар подталкивает Алешу к выходу. Слава тебе, Господи. Под проливным дождем по лужам через двор училища идет Анна. Навстречу бежит Белов, накидывает свой китель ей на плечи. Она очень больна. Она была сестрой милосердия в русско-японской. А ты откуда знаешь? Кучапский сказал. А он все знает. Юнкера смотрит в окно. Сзади подходит Буланин. Кругом! То-то же. Конечно, нет ничего приятнее наблюдать из укрытия за бегущими от грозы. Однако, делом займитесь, господа. Белов с женой на руках почти бегом пересекает двор. Поднимается по лестнице. Рукой Анна придерживает соломенную шляпку. Буланин в редакции. Прочитал ваш рассказ, понравился. Будем готовить его для ближайшего номера. У вас огромный материал и большой талант. А мы поддержим вас журнальной критикой. Благодарю. А нынче не привезли ли вы чего-нибудь новенького? Нет, кроме нескольких сюжетов, ничего нет. Конечно, печататься в вашем журнале... Значит, рассказы все-таки есть, только в голове. Мы надеемся на ваше регулярное сотрудничество. Поэтому решили установить вам гонорар 150 рублей за лист. А не 100, как было с вашим первым рассказом. очень благодарю, но что же я напишу? Я ничего не могу придумать. Ну как же? Давно пора заклеймить мерзости армейской жизни. Вот, пожалуйста, на днях. Жандармы на Казанской площади нагайками избили демонстрантов. А наше славное воинство, эти спившиеся бездельники, помогали прикладами. Или вот, офицер шашкой зарубил студента. А вот еще. Акцизный чиновник, отец семейства, мирно выходит из театра. Офицеру померещилось, что тот толкнул его в дверях. Бац, из револьвера. Владимир Павлович, я отнесла огранки. У чиновника смертельная рана. И подобное может случиться с кем угодно. В саду опереты аквариум застрелили молодого врача. Вот. И таких примеров. Газеты стонут. Студентов, исключенных за беспорядки, отдают в солдаты. А ведь в каждой интеллигентной семье России сын или брат... Господи! Да есть ли еще такая армия, в которой... Все традиции были бы так утрачены, а солдат столь унижен. Но вот-вот терпение лопнет. И эти наши солдатики повернут свои ружья. И что же тогда ваши воспитанники? Ну, если табун сорвется или, не дай бог, война, мои стригунки лягут первыми. Но уж не отступят, это точно. Как знать, как знать... А лучше бы вы к нам, в литературу. Армии нужно сейчас наше слово. Как знать, как знать. Армии, господа, самой жизни, земле нашей, нужна любовь. Любовь как самоотречение, как подвиг, если хотите. Ну вот и напишите об этом. Летний день. Алёша с товарищами в поле. Он держит рулетку. Это тебе не фунт изюма съесть, а инструментальная топографическая съемка. Да уж. И тактика, и военная администрация, химия, еще артиллерия. А военная история? А, это меня не беспокоит. Вот с фортификацией горе. Проклятые 6 баллов. Эй, девоньки-бабоньки, идите к нам сюда! Из-за этой чертовой шестерки не хватает 0,3. Если ты, Александр, умудришься получить 10 баллов за топографическую съемку, то первый разряд у тебя в кармане. Посмотрите-ка в нашу подзорную Берегись, трубу. Господин обер-офицер. Здравствуйте. Хорошо. Я Авдотья Бильдина. А это Василиса? А то тезка моя, Дуняша. Весьма, весьма. Смотри, смотри, смотри, что делает. Вы неподалеку от нашей деревни со своей стрелябей. Все чего-то меряете. Какие-то книжечки записываете. А вот, прошу. Ой, ужасти, как интересно-то. А труба-то и вправду подозрительная. Вот и стеклышко. Одним глазом глядите. Ой, видно-то, как все. Да погоди ты, дай посмотреть. Ой, и вправду видать хорошо. А чертогами-то все. Ой, что наше стадо, ей-богу, все коровы вверх ногами идут. Ой, ну надо же. Ну-ка, дай-ка я посмотрю-то, ну. А вот цветочек аленький. Батюшки, это что за картинка такая? Господи, Боже Иисусе Христе, все, Агар, тормашкой, явки. А ну-ка домой! Куда домой? Домой! На недалеко карта. От греха! Долго ли тут до греха? Господи! Господи, быстрей, быстрей! Бабушки, девочки, берегитесь! Господи, как одна вверх ногами идет! И подол у вас задранный! Юнкера в гимнастерках и фуражках защитного цвета идут через деревянный мосток. В руках измерительные инструменты. Выходят на проселочную дорогу среди высокой травы. Нет, не выйти мне по первому разряду. Вот если война, получу Георгия. Двух Георгиев. Золотое оружие. И чин за чином вернусь полковником. Что такое? Юнкера останавливается. Не могу найти измерительную рулетку. Значит, она лежать осталась на месте съемки. Возьмите кипрегель с треногой, я мигом. Алеша бежит назад. На зеленом берегу извилистой речки расположились три девушки. На белой тряпице закуска, рядом стоит бутылка. По дороге к ним приближается Алеша. Он идет торопливо, фуражку несет в руках. Девушки замечают его. Эй, юнкарь, юнкарь! Постой-ка, сделай милость! Это вы меня, что ли, красавица? Красавица! Тебя! Ты ничего не потерял? Да, круглая такая лента, землю мерить. Ну вот, счастье твое, что я подняла. Ты ее вон на той дороге на самое бронил. Алеша подходит. Вещица-то, небось, казенная. Что-то есть, что казенная. Душенька. Ишь ты! Слово-то какое, душенька! Да ты садись, в ногах правды нет! Я тебя квасом хочу! Ой, господи! Дергает Алешу за руку, он падает. Чего ты, чего? Чего не надо, не трогай, молот еще! Да я, ей-богу, нечаянно. Нечаянно, ага, знаем, у вас солдат нечаянно. Как вы девкам под юбки лазите. Ладно, ладно, возьми лучше стопочку. И хлебушка с окорочком. Так, Дуня! Алеша выпивает рюмку. Дуня выпивает и нюхает зеленый лук. Ой, жгучая-то, матерь божья! Верхом на коне по дороге подъезжает полковник Артовалевский. Какие солдаты-то пьют! Алеша встает. Это что за безобразие? Это называется топография? Это военная служба? Девки, беда. Так ли подобает вести себя юнкеру Павловского пехотного училища? Тьфу! Валяться с девками! Пить водку! Какая грязь! Явитесь к ротному командиру и доложите, что я подвергаю вас 5 суткам ареста, а за пьянство лишаю отпусков вплоть до самого дня производства в офицеры! А ну марш! Слушаюсь, ваше высокоблагородие! июля 1913 в сарае юнкера под арестом. Бринелли читает то, что вырезает на стене Алеша. Постой, воле дикого Берди Баши, чья глупость достояние истории. Я люблю. Какой фатум! Все мы пали жертвами Бакха и Венеры. А помнишь ту цыганку? Хороша. А это кафе «Шантанная певица». Опа! А помнишь лицо нашего уставщика, когда нас вынимали с коляски? А как он изъяснялся? Конечно, милостивый государь. Патриотизм – вещь всегда ценная и возвышенная. И ваши чувства, барышни, достойны всякого уважения. Но извините, закон есть закон, а устав есть устав. И я прошу вас удалиться с лагерной линейки. Ерунда. Времена Суворова прошли. Точно. Главное – не умереть со скуки. Но пока есть женщины и вино... Ага, вам хорошо. А вас уже сейчас хлопочут. Чтоб генералами вас сделать, а? Чего? Ага. Что? Бауман подходит. Хватает Шевченко за грудки. Стоп, все позволяете! Отпустите меня! Бауман, богат! Гадкий человек! Шевченко выхватывает у Алеши маленький перочинный нож. С размаху рассекает руку Бауману. Алеша подает раненому полотенце. И вы, подлец Брюнелли, по какому праву вы позволили себя оскорблять своего товарища? Вы мне ответите за подлеца. Да я вам сейчас голову размажу! Господа, господа, так же нельзя! Ну, надо же все по правилам! Вы офицеры! Брюнелли отходит к стене, с ненавистью смотрит на Алешу. Дуэль. Вы мне смоете оскорбление кровью. Да, дуэль! Пистолеты я возьму на себя. Надеюсь, вы мне доверяете? Разумеется. На рассвете после праздника мы сойдемся к барьеру. Ага. Извольте найти себе секунданта. Юнкера после ссоры подавлены. Алексей подходит к стене. Брюнелли и Бауман садятся на скамью. В окне сарая появляется Винсан. Александров! Александров! Александров! Ну подойдите же, Александров! Я сижу на дереве и сердечно вас поздравляю. С чем? С окончанием ареста? Нет. Но какие же все-таки молодцы, Дрозд, Уставчик, полковник Колосов и все-все-все. Вы последние в списке. Да в чем дело? Вы в списке тех, кто имеет право на первый разряд. Друг мой, вы готовы стать моим секундантом? Не струсите? Винсан двумя руками держится за ствол березы. Его лицо становится серьезным. Нет. Не струшу. Дайте я пожму вашу руку. Прощайте. Где-то здесь поблизости слоняется зловещий Бердипаша. Пожав руку Алексею, Винсан срывается с дерева. В армейскую палатку входит Буланин. Юнкера спят. Капитан поднимает записку с пустой кровати Алёши. Друг мой Винсан, в случае моей смерти передайте нераспечатываемой матушке. На мгновение задумавшись, Буланин выбегает из палатки. В небольшой комнате за столом пьет чай генерал Анчутин. Вбегает Буланин. Что такое? Разрешите, ваше превосходительство. Генерал встает, надевает китель. Не хотите ли помириться, господа? На лесной поляне участники дуэли и их секунданты. Брюнелли отводит взгляд. Алёша взволнован, но смотрит прямо на противника. Согласны ли вы с условиями поединка? Сходиться у барьера и стрелять с 20 шагов. Брюнелли и Алёша отвечают молчанием. Жданов продолжает читать. Будьте любезны, передайте записки в моей смерти, прошу никого не винить. Дрожащей рукой Алёша достает из кармана и подает сложенный в узкую полоску листок бумаги. Передает свою записку Брюнелли. В случае, если кто-то откажется в последнюю минуту, стреляться будет секундант. Приступайте, господа. Алёша нервничает и тяжело дышит. Юнкер-секундант протягивает пистолеты. Брюнелли опускает глаза к оружию. Взводит курок и опускает пистолет вниз. Расходитесь, господа. Противники разворачиваются и отходят друг от друга. Алёша идет неуверенно, с трудом переставляет ноги. Один из секундантов отмеряет расстояние в 20 шагов от Брюнелли к Алёше. Отмерив расстояние, секундант возвращается на место. Все напряжены. Брюнелли поправляет воротник и фуражку. Начинайте, господа. В глазах у Алёши застыло отчаяние. Он медленно наводит пистолет. Раз. Брюнелли и Алёша держат пистолеты на вытянутых руках, целятся друг в друга. Два. Пистолет в руке Брюнелли немного дрожит. В глазах у Алёши блестят слезы. На поляну вбегает Буланин, сбивает Брюнелли с ног, вырывает пистолет. Мальчишки! Молокососы, сукины дети! Появляется генерал Анчутин. Он прямо идет к Алёше. Неужели вы способны убить своего товарища? Так-то вы, будущий литератор, поняли свое предназначение. Я стыжусь Господа! Генерал с негодованием смотрит Алёше в глаза, резко поворачивается и уходит. Подай друг другу руки! И если кто донесет об этом случае или повторит подобную светскую шалость, будет иметь дело со мной, я не вызову на дуэль, я просто пристрелю как оружие! Буланин вырывает у Алёши пистолет, уходит. Алёша падает на колени, его тошнит. К нему подбегает Винсан. Тебе плохо? Достает и протягивает другу белый платок. Юнкер стоит молча, не двигаясь с места. С пистолетами в руке Буланин догоняет генерала. Кто из офицеров дежурит? Капитан Белов, ваше превосходительство. Генерал смотрит в глаза капитану. Опускает голову. С раздражением снимает колючки с рукава своего кителя. Расстроенный Буланин идет за генералом. Капитан Белов поднимается на крыльцо генеральского дома. Чуть помедлив, проходит в дверь. Белов протягивает генералу лист бумаги. Алеша украдкой заглядывает в окно. Зайдите через четверть часа. Белов выходит. Алёша видит, как генерал рвет принесенную капитаном бумагу. Генерал бросает на стол порванный документ. Алёша садится под окно, облегченно вздыхает. Ваше превосходительство, чайкус. Печь. Слушаюсь. Денщик бросает бумагу в печь и выходит. Божья коровка, улети на небко. Алёша сидит под окном. По его руке ползет божья коровка. Решительным шагом возвращается капитан Белов. Входит в дом. Генерал оборачивается на его шаги. Слушаю вас. Капитан Белов явился для получения решения. Моя вина в дуэли юнкеров указана в рапорте. Обстоятельства изложены. Какие обстоятельства? Какая вина? Будет вам. Впрочем, хорошо, что вы явились. Я должен уведомить вас, что вы направляетесь с ревизией одного из полков Южной губернии в Таврию. Кажется, там отличный климат, море. Задержитесь там до моего дальнейшего распоряжения. Канцелярия вам сообщит. Впрочем, Дмитрий Александрович, позже мы можем обсудить еще один вариант. Василий! А ты, господи, я здесь. Ты не прибирал бумаги? Бумаги? Не могу знать. Что? А может, их ветром сдуло? Ну, так посмотри. Ага. Денщик выглядывает в окно. Ой, да не виднеется, ваше превосходительство. Да-с. Ну вот. Благодарю вас. Да-да-да. Под знамя! Смирно! В парадном зале училища выстроились юнкера. Печатая шаг, входит знаменная группа. Отдавая честь знамени, в центре стоят генерал Анчутин, капитаны Белов и Буланин. Его императорское величество, государь и самодержец вся России, высочайше соизволил начертать следующие милостивые слова. Поздравляю моих славных юнкеров с производством в первый офицерский чин. Уверен в вашей будущей достойной и безупречной службе, престолу и отечеству. На подлинном начертано Николай! Ура! Его императорскому величеству! Ура! В путях стоит пассажирский состав. Из-под колес черного паровоза вырывается белый пар. На платформе у вагона Анчутин с сестрой, Буланин и Белов с Анной. Да, время. Ну, все, дай бог свидимся, Анечка. Александр Иванович, можно вас на секундочку? Да. Спасибо. Простите. Извините, извините. Я просто хотела с вами посекретничать. Я уверена, что вы не все успевали записывать из того, что нам рассказывали. И я тоже вела дневник, чтобы вам помочь. Вот. Вот. Вы только не сочтите меня за этакую сочинительницу или человека навязчивого. Я просто... Не хочу, чтобы хоть одно слово ваше пропало. Спасибо. Буланин бережно сжимает в ладонях блокнот. Не за что. К генералу смотри. Подходит господин с дамой. Так, представьте меня, пожалуйста, вашему спутнику. Капитан Белов. Капитан? А лицо у вас генерала? Боюсь, вы угадали, мадам. В России скоро генералом будет каждый второй. И еще. Так случилось, что вы стали для нас самым близким человеком. Я прошу вас. В тяжелую минуту. В самую тяжелую минуту. Ну, вы меня понимаете. Я вас прошу, будьте рядом с Митей. Не отпускайте его. Что вы со мной делаете, Аня? Прощайте. Пришлите мне рассказы. Буланин держит Анну за руку и смотрит в ее глаза полные слез. Любовь, дорогая? Да, конечно. Очень приятно. Господа, время, время, господа. Рад. Надеюсь. Белов оглядывается на жену и друга. А знаете, я вот сейчас стою и думаю. Ведь и стоит 200 лет тому назад, люди вот так же расставались. Правда, сестра, что ты из меня всегда ребенка да. И минуты как дождичек. Кап-кап, кап-кап. Подходит Белов. Хотя нет. Нет, не все утекает. Наши ошибки, наши слабости, наше раскаяние, наша боль, тоска по несостоявшемуся. Это все остается. Это наше наследство. И откроют его только те, кто будет после нас. Кто будет жить после нас. И назовут его истинную цену. Да. Ну вот придет же такая пора. И как бы ни повернулось, вы лучшие Господи. Люди. Лиза, Лиза, я вас очень люблю. Скоро отправление, милая моя. Беловы и Буланин возвращаются Пойдем. К провожающим. Солнышко мое. Пойдем в вагон. Хорошо. Будем людям Храни жать. Бог. Время, господа. Проститься? Но... Пойдем. Белов и Буланин крепко обнимают друг друга. Увидимся. Есть что-то более важное, чем счастье или несчастье. Что бы ни случилось, есть пароль, ее имя. Состав трогается. Белов входит в вагон. Генерал и Буланин машут ему вслед. Взгляд тихой боли и страх. Что тебе я могу обещать на пространстве всеобщего краха обещаю любить и прощать всей судьбою своей окаянной. Обещаю не прятать лица, обещаю любить постоянно, обещаю прощать до конца. Вот ведь, Алешенька, друг мой, думала, не доживу до этого дня. И сестра твоя, Сонечка, слава богу, уже пристроена замужем. А ты ведь у меня совсем поздний последыш. У меня за тебя всегда сердце больше всего болело. Совсем недавно ты у меня в животе был. И вдруг какой настоящий офицер. Сабли. А ты знаешь, под какую музыку мы танцевали? Под офицером бежит мамзель, и я вся цель, чтоб он в нее влюбился, чтоб он на ней женился. Но офицер ее не замечает и только удирает во весь карьер. Алеша в полной офицерской форме и его мама кружатся по комнате. Ой. Мама. Ой, Господи, прости мою душу грешную, спаси и сохрани. Поедем, Алешенька, завтра в Александро-Невскую лавру. Закажем молебен угоднику. Мама крестится сама, крестит Алешу. Счастливая, улыбающаяся, трижды целует сына. Кабинет генерала Анчутина. Господа офицеры! Бывшие юнкера в офицерской форме, они стоя приветствуют генерала. Господа офицеры! Очень скоро вы разъедетесь по своим полкам. Начнете новую, далеко не легкую жизнь. Обыкновенно в полку в мирное время бывает не менее 75 господ офицеров. Большое, очень большое общество. Но давно известно, что там, где большое количество людей занято одним и тем же делом, где интересы общие, где все разговоры уже переговорены, где конец занимательности и начало равнодушной скуки, там непременно заводится самый отвратительный грибок – сплетня, борьба с которым необычайно трудна и даже невозможна. Вот мой единственный рецепт против этой гнусной тли. Когда подойдет к тебе товарищ и скажет: «А я вам сейчас какую сногсшибательную новость расскажу про товарища Икс», то ты спроси его: «А вы отважитесь рассказать эту новость в глаза этому господину?» И если он ответит: «Ах, нет, вы это ему, пожалуйста, не передавайте, это секрет», тогда громко и ясно ответьте ему: «Потрудитесь оставить эту новость при себе. Я не хочу ее слушать». Вы свободны, господа офицеры. И дай нам Бог, чтоб война не застала нас врасплох. Прощайте. Генерал отходит к окну. Молодые офицеры один за другим покидают кабинет. Они идут по коридору училища, где двое кадетов-подростков занимаются уборкой. Кадеты отдают честь, и каждый офицер, проходя мимо них, берет под козырек. Что за унылый вид? Гляди, как орел, ходи женихом. Квартира Буланина. Нету его. Только что выехали за город. На столе початая бутылка водки. Буланин поднимается с кровати, садится, надевает рубашку. В комнате скромная обстановка. Узкая металлическая кровать, венский стул, на котором висит китель, этажерка с книгами, на окнах тяжелые портьеры. Буланин подходит к окну. Отступив в сторону, смотрит в окно, прикрываясь краем портьеры. Он видит своих воспитанников. Они уходят по пустому двору училища. Алёша останавливается, оборачивается и смотрит на окно Буланина. Алёша пристально всматривается в окно. Уходит, догоняя товарищей. Буланин подходит к столу, наливает рюмку водки. Глаза Буланина полны боли и тоски. В них блестят слезы. Залпом выпивает рюмку. Буланин стоит у стола и напряженно о чем-то думает. Обернувшись, Алёша прижимает к сердцу обе руки. Александр Иванович, тут тебе господин. Сказывают, из редакции какой. Уж больно настойчивый. Ну что ты который день бирюком-то сидишь? Я больше не могу врать, что тебя нету. Надевай. Конечно, тетушка, конечно. Так вот. Буланин надевает китель. Тетушка подходит к столу, убирает бутылку, Буланин закуривает. Входи, мил человек. Входит молодой человек входи, из редакции. Входи. Просят, просят. Как же это вы, Александр Иванович, свой новый рассказ отдали не нам, а в мир Божий? Нехорошо, я... право, нехорошо. Я полагал, что тема цирка мелка и не заинтересует вас. Зато следующий рассказ я непременно отдам в русское богатство. Вы должны быть ближе нашей редакции. Владимир Павлович передает вам большой привет. Весьма польщен. Присаживайтесь. Да-да, ведь он не просто литературная знаменитость. Это человек передовых взглядов. Замечательный, самоотверженный. Много испытавший. Испытавший? Да-да, совершенно справедливо. Это человек заслуженный. Знаете ли вы о его бедствиях в Киевском университете еще в студенческие годы? Это там он вступил в партию народовольцев. Потом в военный суд. Ужасно. Заключение в крепость. Ссылка. Ну, собственно, что это я? Главное, с чем меня Владимир Павлович к вам прислал. Решено печатать вашу книжку. Мы готовим ее в набор. Владимир Павлович ждет вас, чтобы обсудить все условия. Буланин на мгновение задумывается. Бросается к окну и видит своих юнкеров. Поплачь, любимая, поплачь. Меня в поход позвал трубач. Иду дорогой полевой за дымной славой боевой. Но лунный свет твоих волос и серебро девичьих слез, как несказанную красу, я на погонах унесу. Молодые русские офицеры стоят плечом к плечу. Их прекрасные юные лица становятся ближе и ближе. Играет румянец на юной щеке, играет звезда на граненом штыке. И кровью смывает с крестов имена, Россия светла, да темны времена. Какой поэт в каком веку напишет слово полку и воспоет какой певец в крови терновый наш венец. И новой славой окрылен за батальоном батальон уйдет в небесные поля. Жила бы ты, моя земля, моя земля. Играет румянец на юной щеке, играет звезда на грани. Крест над могилой, последняя честь. Когда совершится Господен завет, мы встретимся вновь через. Поплачь, любимая, поплачь. В фильме снимались Илья Иосифов, Игорь Черницкий, Светлана Крючкова, Юрий Черницкий, Ольга Арнгольц, Николай Романов, Мария Луговая, Юрий Назаров, Александр Сотников, Александр Песков и другие. Авторы сценария Аэлита Романенко и Игорь Черницкий. Режиссер-постановщик Игорь Черницкий. Главный консультант Александр Кибовский. Композитор Николай Романов. Песни в исполнении Николая Романова на стихи Владимира Кострова и Игоря Черницкого. Оркестр ансамбля песни и танца Вооруженных сил Украины. Художественный руководитель и дирижер Дмитрий Антонюк. Конец фильма. «Черома» фильм, 2009 год. Специализированный проект. Диск с тифлокомментариями для инвалидов по зрению и субтитрами для инвалидов по слуху изготовлен кинокомпанией «Формат А+» при содействии благотворительного фонда «Живые сердца». Генеральный спонсор проекта – компания «Эрнст энд Янг». Руководитель проекта Лидия Андреева. Автор тифлокомментариев Наталья Кузьмина. Технические работы Владислав Шимкин. Консультант, генеральный директор Института профессиональной реабилитации и подготовки персонала Всесоюзного общества слепых РЕАКОМ Сергей Ваньшин.